эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 8 марта 2018 года, четверг, по одному из старинных, 7-й день месяца пробуждения природы, 7526-го лета, пятница. Род земной, род небесный. Это тема сегодняшнего нашего живого эфира и автор-сказитель Андрей Новиков. Здравия тебе, Андрей. Здравия, Алексей. Здравия всем, кто нас слышит. Особое поздравление всем девушкам, женщинам с днем весны. Радости побольше, чтобы вас радовал этот мир, и все у вас получалось. Хорошо. Теперь давай уже перейдем к теме. Почему ты выбрал на сегодня такую тему? Чем она для тебя важна? И что ты хочешь донести по этой теме для наших слушателей и зрителей? Сегодня больше всего убиваются две вещи. Для любого общества, соответственно, для любого человека, очень важен свой род. Его не заменит ничто. Школа, все учебные заведения, которые есть, они воспитывают одинаковость людей. Род – это то живое, что воспитывает человека изнутри. Все люди, которые воспитывались в роду, они чувствовали любовь своих ближних. Ничего ближе рода у нас нет. Почему-то жизнь нас вместила именно в этот род, именно в это место. И помимо того, что у нас есть самые близкие родные, у нас есть еще то, что мы считаем родным сами себе. Это наша природа, это наша земля и все, что нас окружает. И сегодня мы попробуем сродниться с небесным миром, точнее, с миром небесным и миром тонких материй. Узнать, как оно через нас проходит, почему мы подсоединены ко всему, и какова структура всего этого именно в нас. Хорошо. Тогда не будем откладывать столь интересную тему и начало ее раскрытия. Предлагаю тебе сразу же и начинать с того, чтобы рассказывать об этом. Я отхожу в стороночку и передаю тебе полностью управление в этом эфире. Пожалуйста. В бытность, еще детство, путешествуя по болотам, по озерам, по заброшенным селениям, я видел, что люди, которые живут в родовом обществе, пытаются сохранить именно это родовое общество. Важнее этого для них ничего нет. Как ген для ДНК, орган для клетки, одинаковое растение для леса, звездное скопление для галактики, клетки для листа, все имеет свои рода. Так же и человек имеет свой род для того, чтобы образовывать живой организм, живое общество. И род делает организм, общество, вещество не просто твердым, а прочным. Воспитание, просвещение, обучение, любовь возможно привить только в роду и только естеством рода. Род осваивает мир и знания со всех возрастных категорий. Сломать общество, если в нем есть род, невозможно. Вторая главная вещь для общества – это календарь. Все науки вышли из календаря. Календарь – это не то, во что он превратился сейчас. Набор погоды, дат, событий. Календарь – это то, как мы чувствуем из нашей конкретной точки этот мир. Зная все закономерности, которые происходят в течение хода Земли, мы чувствуем и замечаем тончайшие отклонения и особенности, какие происходят с календарем. Именно так мы начинаем осваивать эту Землю и этот мир. Для начала я бы хотел ответить на те вопросы, которые прошли с первого эфира. И самый распространенный вопрос, чаще всего встречающийся, для чего мы живем на Земле? Для чего все вот это вот как бы сказать себя мучение, чтобы быть лучше? У новорожденного уже есть все качества, которые есть у человека. Осмысленность взгляда, красота, харизма, какой-то характер. Есть генетические особенности. Есть то, что называется родные души призывают к себе. Память рода, так называемая пра. Но с рождения дается судьба, тело, ум, способность продолжать род. И это дается через самое главное, что есть в человеке, через его душу. Ум, умение, живо, ут, как наше будущее, будующее, как судья. Это все передается через душу. И если нет родного в этом мире, тогда, конечно, встает вопрос, зачем все это? Если есть в этом мире родное, то вопрос стоит, почему так времени и сил мало. Сегодня потребительство, и точнее его называют инфантилизм, но правильно по-русски это потребительство, идет даже по отношению к самому себе. Человек что-то сделал и хочет за это сразу получить. Но душа – это гораздо больше. Это то, на что навивается все тело и все способности тела, которые есть. Поэтому есть такая пословица «жил-жил, души не нажил». Это и есть то, что человек не сделал самого главного. Никакая филомудренность, никакая йога, ничто не берется с собой туда. Харон все изымает на таможне. И судить нас будет наша собственная душа. И только нашей собственной любовью. Душа – это не совсем мы. Душа – это наша связь с миром. И если есть у нас эта любовь, то мир этот нам родной. И мы будем еще в нем воплощаться. А если этой любви нет, то возможно, что все остальные воплощения и прервутся. Поэтому живем мы здесь ради нашей любви, для того, чтобы научиться любить. Это единственное ценное, что мы здесь приобретаем. И то, что мы берем через все воплощения. Второй вопрос, который очень часто задается, чем отличаются националисты от народников? Народники – это те, кто изучают культуру народа, живут в народе. А националисты – это как болельщики. Можно не уметь играть, но кричать больше всех. Самые большие националисты – это немцы, англичане, американцы. Поэтому наш национализм – это такое слабое подобие американского национализма. Земля создает культуру разных народов. Рода развивают и передают эту культуру. Природа воспитывает человеческие качества. И только когда забрали род, природу и родину, появляется националь. Человек понимает, что все мы дети земли, и каждый род, народ явлен там и в таких условиях, чтобы воспитывать и развивать особые качества. У всех народов есть чему поучиться. В родовой культуре вопрос о величии даже не стоит. Мы не против немцев, американцев. На самом деле, если мы посмотрим историю, то русских больше всего убивали именно русские. Русский народ убивал больше всего именно русский народ. Мы против возвеличивания по любому признаку – национальному, культурному, одежде, обычаям. Слово «национальность» – это слово без образа. И когда мы говорим такие слова, как «национальная гвардия», ну, встает вопрос, народная ли это гвардия. Национальный лидер. Народный это лидер или нет? Артист, певец, территория, культура. Они могут быть и народные, и национальные. Часто эти понятия чисто противоположные. Нет американской, европейской, советской народной культуры. Как ни странно. Есть только та народная культура, которая прошла через рода. Род – это такой кристалл, такая очень сложная молекула. У каждого из людей в нем есть свое место и иерархия, и эти рода соединены с другими родами и со всем миром, делающие общество прочным и твердым. Нация же – это единицы, собранные вокруг идеи, в основном капитала. Это жидкая текучая масса для управления. Нация – это то, что нацелено на что-то. А народ – это то, что живет в родовой культуре. То живое, что само по себе развивается. Если мы возьмем Конституцию, то вот звучит примерно таким образом. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Зачем здесь слово «многонациональный»? Это непонятно. Потому что для меня национальность – это этикетка, особенности языка, родовой культуры и самоотнесение к названию. И все ювенальные юстиции, одинаковость образования – это нация. А все живые проявления души – это народ. И именно за народ и надо бороться. Третий вопрос. Это интернет как производитель желтого продукта. Очень тяжело сориентироваться в интернете. Одному человеку практически невозможно. Если нет какой-то общности, которая может в этом помочь, любая информация, вернее, в любую информацию может быть завернут в вирус, и этот вирус будет делать свою работу. Ложь, такая частичная правда, видимая и поверхностная, она может быть завернута в любую этикетку. Ну, один из показателей выдуманных и настоящих сведений является пёстрость и броскость. Много информации выбрасывается и поддерживается намеренно. Не только потому, что люди хотят сделать значимыми свое какое-то сообщество или свою территорию. Все идет потому, что люди хотят нажиться. Для этого и производится, сворачивая информацию в какие-то специальные пилюли, которые люди будут потреблять, и будет выращиваться специальное общество, которое будет питаться этими пилюлями, ну и распространять их. Очень много встречается комментариев по той же Тартарии, когда люди вместо того, чтобы путешествовать по сибирским, крымским, поволжским, среднеазиатским татарам, знать их историю, историю их родов, творений, культуры, материальной культуры. Берут карту и спокойненько вещают о том, о чем представления не имеют практически никакого. А вот сидеть в архивах, ездить по деревням, собирать устный эпос, это все тяжело. Еще и не везде пустят. Точно так же с Луной там какой-нибудь Фата, или, вернее, Фату нельзя говорить, потому что F не было. Значит, она будет Ката или Шата. Прыгающие тарелки, антигравитация, машинки времени. И этот вот понос желтого продукта, такой мыслительной несваримости, он идет без понимания, без совести, без ответственности. Низкий поклон всем тем исследованиям, которые, жертвуя своим временем, здоровьем и собой иногда, проводят истинные исследования, присутствуют в науке и двигают ее. Потому что, критикуя традиционную науку, необходимо достичь ее каких-то высот, понять ее тонкости. Нельзя стать исследователем, не исследуя и не владея методиками, не имея образования, может быть, домашнего, но серьезного образования. Поэтому единственное, что можно какой дать совет, когда вы сталкиваетесь с информацией из интернета, если вы ее серьезно не можете никак проверить, просто пропускайте. В ней может быть завернуто все, что угодно. Если информация вас зацепила, если вы начали по этой информации делать какие-то действия, но самой информации не понимаете, ну, будете либо жертвой, либо помощником. Самое ценное для рыночной экономики, как сказал Катасонов, это дурак. И рыночная экономика всяко будет лоббировать производство нужного ей ресурса. Хуже всего, что этим ресурсом будем мы. Наш род, наш народ, наши дети. И если мы не сделали для школы, садика, университета, если мы не помогли тем людям, которые добывают знания или их распространяют, ну, будем морщиться, но потреблять желтый продукт. И ничего, защиты от этого никакой нет. Конечно, если у вас сильный род, или у вас есть какое-то объединение, тогда, конечно, легче. Много людей обмануть труднее. Но и это не является защитой. Ну и четвертое, с чего мы сразу перейдем на род земной и род небесный, это боги и религии в родовом обществе. В родовом обществе не может быть религии в том понимании бессмысленных обрядов, в которых они есть в современной церкви. Вопросы жизни об устройстве, продолжение рода и освоению или преобразованию природы налагают ответственность, и люди ко всему окружающему относятся так, какое оно есть, как к живому. А все живое имеет свои внутренние изменения, и даже наше настроение способно повлиять на течение этих процессов. Отсюда главным руководством к деятельности был календарь, где каждый день расписан задолго, понят и существует как главная наука, как расписание, чувствование и планирование. И если род не чувствует отклонения от календаря, у него будут проблемы. Весь мир понимается как единый. и обществом в целом, и каждым человеком. И во главе единства есть такое понятие «от» или «один». Это единство принимается как освоение мира. Но когда человек начинает задумываться, он видит, что кроме этого единства есть еще нечто, что им не освоено, нечто чужое. И он характеризует его как «то». И мир становится двоичным. Появляется тьма – мать, ар – твердость единения, ра – проницаемость, связанность. И человек начинает видеть единство и борьбу противоположностей. И видеть, что мир развивается такой вот змейкой, волной. Но после этого человек видит, что волна – это только… плоское представление о мире. И он начинает видеть развитие мира. И тогда появляется род. Род как причина, связь и продолжение всего родного. Всегда и везде. Тогда появляются другие боги, которых род породил, и которые смотрят за тем, что идет на земле. Тогда появляется пра, как Отец, Сын и Дух Святой. Тогда появляется деление дня на три части. Скажем, ночь, утро и вечер. И это очень обоснованное деление, потому что человек спит одну треть суток. Появляется троичность в круге. Но и троичность, она несовершенна. В какие-то моменты человек видит то, что каждый виток развития он делится на четыре части. И то, что нам говорят, что христианство возникло с маленьким еврейским мальчиком, который где-то на севере воспитался и пришел к себе на родину, и это и есть истинное христианство, то встает большой вопрос, почему же так много крестов в символике, которая датируется тысячей, две тысячи, три тысячи лет до рождения этого мальчика. Слово «крест» в большинстве славянских языков произносится как «криз», как «кризис», как то, что в эти дни выбрасывается какая-то энергия. И на самом деле, если мы возьмем, посмотрим на то, как расположены сегодня наши наша ориентация в мире, то мы увидим, что существует полночь и полдень, закат и восход, существует равноденствие, и существует Новый год и Купала, такое полугодие или полуходие. И в современном календаре все разбито на четыре части. В старой славянской традиции возникло две оси. Одна ось называлась ряд, а другая ось называлась яр. И само миропонимание начало проходить через эти две оси. И возникла сложная, календарная, понятийная система знаний, убитая сегодня, хотя фольклор, орнаменты крестов, народные традиции говорят об обратном. Даже через толщу лет то, что доходит в самых отдаленных селениях через символику, через устное творчество. Потому что если мы разберем само имя Иисус Христос, то мы придем к тому, что слово Иисус состоит из двух слов. Ис и ус. Ис – это исток или истина. И устье – это как уста, устье, ус. И это не просто дорога. Это предназначенность и судьба человека. И слово «Христос» тоже состоит из двух букв. Это крест и ось. И каждый человек имеет ось вот этой своей дороги, судьбы, и несет свой крест. И если мы возьмем вот такой вот восьмиконечный крест, то увидим, что нигде более, кроме как в славянской церкви, таких крестов не осталось. И именно эти кресты присутствуют в деревнях, да и в городах тоже, на кладбищах, среди простого населения. Но если мы соединим этот крест с человеком, то мы увидим, что все перекрестия проходят через части тела человека. То есть верхняя планка, она символизирует солнце. Солнце дает нам свет. Голова человека объединяет всю нервную систему человека и хранит в себе свет человека. Именно с этим светом у человека возникает ответственность. Ответственность за свои дела. Возникает просвещенность. И за наши мысли, за нашу нервную систему и за наше представление о мире отвечает именно Солнце. Если мы возьмем большую планку, то это центр нашей галактики. Центр нашей галактики производит тончайшее вещество, из которых потом образуется атом. И это тончайшее вещество присутствует во всем. У нас оно присутствует с одной стороны, как кровеносная система, а с другой стороны, как душа. Именно душой или сердцем мы связаны с центром нашей галактики. Именно оттуда возникает самый центр нас, на что наматываются все остальные энергии. В районе живота мы видим косую планку. Помимо того, что Земля вращается вокруг Солнца, вращается с Солнцем вокруг центра галактики, с Солнцем она еще вращается вокруг звездного центра, который находится в созвездии Сириус. Это давно открытый маленький белый карлик, как ученые говорят, имеющий 2-3 массы Солнца на самом деле. Он намного тяжелее, чем большинство звезд вместе взятых в этом звездном скоплении, которые вращаются вокруг него. И он производит такое вещество, которое называется в народе электромагнетизм. Вот здесь у нас находится живо. Это наш живот. И из него живо распространяется по всему телу. За счет нее мы живем, за счет нее живут все живые существа. И с одной стороны, кажется, что живот расщепляет атомы и разносит их энергию по всему телу. Но на самом деле есть такие люди, которые не едят вообще. И энергия у них синтезируется. Так вот, помимо того, что мы сюда запускаем пищу, здесь производится энергия для всего тела. И энергия производится на электрическом уровне. Все атомы и молекулы заряжаются именно здесь. Ну и последняя вещь – это Луна, которая находится у нас вот примерно на этом уровне и отвечает за наше будущее. Этот центр называется УТ. И не только потому, что это удовольствие, но и потому, что это наш будущий суд. И потому, что здесь образуются те энергии, которые дают наше внимание, наше предпочтение. Ну и мы именно поэтому кого-то начинаем любить, на кого-то у нас выделяются гормоны, и кто-то нам интересен. Все интересы и связи с будущим у нас формируются именно здесь. Кроме этого, Луна контролирует женский цикл, контролирует перемещение гормонов у всех живых существ. Поэтому вот этот восьмиконечный крест, который при мне называли верник, он является тем крестом, который мы и несем по жизни. Что нам дано, мы это несем по всей нашей жизни. Надо сказать, что современная наука все больше становится чем-то более похожим на религию. Тогда, когда одни люди достигли высот в календарной науке, другие люди образовали христианскую церковь, которая начала убивать тех людей, которые знали и передавали эти знания. И потихоньку замкнулась вот на отделании денег, при крещении, похоронах, браках и прочих обрядовых действиях. Запретив все эти обрядовые действия всем остальным людям, вне зависимости от того, как у людей в роду было. И наука приходит к тому же самому. Когда начинаешь разбираться с тончайшими материями, начинаешь обращать внимание на то, что такое атом, то ты видишь, что размеры атомов могут быть самые разные. И когда мы каким-то образом обращаем внимание на то, как ученые изучают эти размеры атомов, мы видим то, что размеры атомов, видно мне, нет, Алексей? Да, видно. Размеры атомов, они в периодической системе Менделеева неоднозначны. Вот в самом начале здесь они крупные, ближе к концу они мелкие. Это реальное исследование людей радиусов атомов, ионов, некоторых химических элементов. А если мы видим ионы, то они могут быть вообще мельчайшие, а могут быть вот такие крупные. И это не единственное исследование. Эти исследования проводили многие люди. И нужно сказать, что результаты получались разные. В зависимости от времени года, может быть, от давлений. Вот такая вот периодическая система элементов со значениями радиусов атомов и ионов, которые есть. И они показывают то, что размеры атомов меняются, и меняются довольно серьезно. От 0,25 до 1,28. Ну, это говорит о том, что атом, скорее всего, существо живое. А если оно существо живое, значит, оно из чего-то образовано. Зная, что атом выделяет как фотон, так и электрическую энергию, мы можем прийти к выводу, что где-то этого добра производится очень много. Если мы посмотрим на то, что такое Земля или что такое комета, то мы увидим, что и то, и другое выпускает из себя огромное количество вещества. Если с Землей еще могут быть какие-то непонятности, потому что она большая, или, я имею в виду планеты, то кометы, они маленькие. Выпуск огромного количества вещества говорит о том, что это вещество производится внутри этого небесного тела. Если мы возьмем те же исследования Яницкого, каким образом он находил радиоактивные элементы, то мы увидим, что элементы находились только из-за того, что из Земли идет гелий. Во всех других территориях из Земли идет водород в огромном количестве. Он формируется, проходит через толщу Земли, через земную кору и через атмосферу уходит в космос. И Земля, производя, как и любая другая планета, производя атомарное вещество, растет и усложняется. Если мы увидим, как залегают полезные ископаемые, мы увидим, что многие вещи, они непонятны, но имеют какой-то свой, только Землей, а может быть даже и Землей непонимаемый смысл. Находится нефть, руда, все в каких-то непонятных сцеплениях. И это то, что образует живой организм, который выделяет какие-то гормоны для того, чтобы жить. Земля ведь не просто стоит на месте. Она вращается вокруг своей оси, и это один центр Земли. Она вращается с Луной. И это совсем другой центр Земли, который находится не так далеко от земной коры. И вот цикл, когда Луна проходит вокруг Земли один оборот, он называется месяц. Месяц – это то, как наш спутник Луна перемешивает земное вещество. Как внутри Земли, так и в нас самих. И никакого другого месяца раньше не было. Месяц был один оборот Луны. Поэтому он был какие-то недели 7 дней, а какие-то недели 8 дней. 30-40 дней стали его делать именно те люди, которые стали убивать. Вот это вот понимание, что такое крест и что такое кризисы. И когда небесные тела выбрасывают энергию. Поэтому сейчас Луна вращается с периодичностью 29,5 суток. Именно под этот заложен весь нормальный календарь. Конечно, месяцы во всех странах стали другие. Но праздники, Пасха, Троица, они все равно остались привязаны к этому. Существует новый лунный год или новый лунный ход. И существуют проводы русской зимы, которые идут через один виток. После этого вещество перемешалось один раз. Пасха, скажем, перемешалась 1,5 раза. И когда мы берем и произвольно устанавливаем месяцы и произвольно устанавливаем лунный календарь, то все это совпадать не может. Но память народная – это хранит. Поэтому были два основных календаря – солнечный и лунный. Поэтому были праздники, которые славили пра. И люди, которые их соблюдали, назывались православными. И были праздники, которые сверялись, высчитывались. И такие люди назывались правоверными. Если мы посмотрим на солнечные праздники, которые существуют в нашем календаре, то они тоже приходятся на ту же ось, центр галактики, Солнце, Земля, про которую мы говорили в прошлой передаче. И празднуются недели до подхода к этой оси. Например, к оси Яр, через которую проходит Новый год Купала. И до прохода оси Ряд, который празднуется от дня равноденствия неделю до 1 числа апреля месяца и неделю после до 1 октября. Данные празднования в календаре, они не просто позабыты. Люди уничтожали их специально, часто вместе с носителями данных знаний. Для чего был вот этот крест? Сейчас мы обратимся к солнечному календарю. Шестого января проходит Богоявление. И Богоявление – это тот праздник, когда Земля выходит из тени Солнца. Выходя из тени Солнца, Земля испытывает огромный восторг, который передается всему. И передается он лучше всего через воду. Вода пробуждает в человеке, пробуждает на всей Земле как едином организме, пробуждает восторг. Передает, вернее, вода восторг, который есть у Земли. И человек подзаряжается этим. Две недели происходили внутренние изменения. Клетки, в генах, в каких-то самых потаенных местах. И заканчиваются они вот этим восторгом. И если человек не приобщился к этому восторгу, не очистил свою живу, то он не подсоединился к тем космическим энергиям, которые есть. Значит, что-то внутри его организма будет не так. Это не обязательно болезнь. Это будет общая разбалансированность организма, ненастроенность на космические энергии. Весной, когда происходит рост, и когда стихия Земля начинает воспроизводить твердое вещество с помощью всего живого, растущего на Земле, человек должен прийти к Земле, походить по ней босыми ножками, может быть, обмазаться ей, может, полежать на ней. И тогда он приобщается к другим энергиям. И если он это не сделал, опять же, он не приобщился к этим космическим энергиям. И опять будет уже другая часть его разбалансирована. Если человек в купальские праздники, начиная от дня Ивана Купалы и до дня Перуна 6 июля, не приобщился к огню, если он не походил по нему, не попрыгал через него, соответственно, у него будет разбалансировка сердца и все, что связано с душой. Другими энергиями это не возобновить. Если человек осенью не походил по воздуху, не разделся и не приобщился вот к этому воздушному миру, то у него будет разбалансированность всех энергий, интересов и половой части. И в другое время это тоже не сделает. Это те обязанности, которые мы должны проявить по отношению к здоровью собственного организма. И даже не только собственного организма или тела, а всех тех энергий, которые ходят внутри нас, фактически которые нас создают. Если мы это не делаем, это очень плохо. Значит, мы не знаем своего календаря, по крайней мере, солнечного, и не знаем той, не знаю, как периодичности процессов, то есть то небо, которое есть, оно не родное для нас. Мы к нему не приобщаемся, мы его не знаем и с ним никак не связаны. Если мы посмотрим на мелкие небесные тела, то вот Земля, она производит атомарное вещество. Но Солнце – атомарное вещество, или звезды, точнее сказать, атомарное вещество от себя отпустить не могут. Сила притяжения внутрь слишком большая. В науке она называется гравитация. Что такое гравитация? Тогда, когда в живом небесном теле образуется вещество, которое это небесное тело большей частью отдает космосу, а меньшей частью посвящает себе и складывает из него более сложные соединения, которые являются фактически ее таким узором, двигателем, генератором, то все остальное вещество, в том числе фотонное, электромагнитное, ну и тот эфир, который есть, они направлены внутрь этого небесного тела. Так вот, своим движением внутрь они захватывают все. И чем больше вещества производит данное небесное тело, тем сильнее будет гравитация. Это зависит не только от массы и не только от вращения. Это зависит от производства вещества. Но звезда становится звездой тогда и только тогда, когда от себя атомарное вещество она не отпускает. Соответственно, она начинает производить то вещество, которое мы называем фотоном. То вещество, с помощью которого мы думаем. По какой-то причине происходит так, что звезда растет, но бесконечно расти она не может. И в какой-то момент те связи, которые есть у атома электронные, они рвутся. И электронные оболочки, они просто сметаются силами притяжения. И тогда звезда становится то, что мы называем нейтронной. Нейтронные звезды очень маленькие и очень быстро вращаются. Это такое вот ядро простой Земли, которое осталось для производства совершенно другого вещества. То, что мы называем электромагнитное вещество. И маленькая звезда обеспечивает, маленькая по размерам, обеспечивает им все свое звездное скопление. И передает его всем небесным телам. Но в какой-то момент и эта звезда имеет невозможность отвергать от себя электромагнитную энергию. И тогда либо она падает на центр галактики, либо начинает образовывать какую-то свою галактику. И тогда она производит еще более тонкое вещество. Ну, кто-то его называет гравитационным, я бы так не стал. Но именно оно летит по всей галактике и образует самые тончайшие частички атомарного вещества, на которые уже потом накручиваются протоны там и так далее. И, соответственно, электронные оболочки. И все это связано с человеком. Непосредственно с каждым из нас, с Землей как единым организмом. И наше здоровье, наш интерес, наша душа, они зависят от всего этого. Поэтому есть род, который нас здесь рождает, и есть род, из которого мы формируемся. Человек не просто сборище клеток или там атомов. В каждом из нас присутствуют все те энергии, которые есть во всей Вселенной. И мы строимся и формируемся по образу и подобию всей Вселенной. Если мы возьмем само слово «рождение», то ведь женщина, она не женит ребенка, она не материт его, она его рождает. Рождает, дает роду, родит. И для каждого из нас готовлена какая-то судьба родиться в данном роду. Может быть, рода просят души собственных предков. Может быть, есть какие-то практики, которые помогают формировать данный род и его переходы. Но кроме этого всего, род притягивает и другие души. И если мы всего этого не знаем и не делаем, если мы даже не знаем свой род, а живем таким единоличным хозяйством, ну, в крайнем случае, маленькой семьей, то потихоньку мы попадаем под власть паразитов. Тех людей, которые наживаются на нас. Мы им начинаем служить. Мы отрываемся не только от своих непосредственных родных. Получается так, что мы отрываемся вообще от всей Вселенной. Мы обосабливаемся и становимся отдельной единицей. Тогда мы становимся нацией, нас нацеливают куда нужно. Тогда мы становимся не теми людьми, которые преобразуют этот мир, а теми людьми, которые служат. Служат конкретным людям. Или служат наживе. Или чему-то похожему. То есть мы сами своей судьбой уже не распоряжаемся. Нашей судьбой. Нашими делами и даже теми людьми, которых мы производим, распоряжаются другие люди. И тогда мы отрываемся от всего, и защиты нам ждать неоткуда. Да может и не надо. И тогда встает вопрос, с которого мы начали передачу. Зачем все это? В этом мире. Если нам не нужны будущие воплощения, если нам не нужны дети, если нам не нужны наше родное, тогда незачем. Тогда нужно стать человеком, которого нацелят и который будет выполнять все указания других людей, ну или, по крайней мере, тех, которые над ним находятся, и спокойненько доживать, по крайней мере, эту жизнь. А вот если человек живой, то ему нужно как минимум две вещи. Это свой род и понимание, почему все это происходит в мире. Это знание календаря, это знание наук, это понимание тех исследований, которые ведутся другими людьми. Это понимание того, к народу нужно обращаться или к нации. Нужно потреблять пластмассовую информацию, пластмассовую еду. Или нужно как-то учиться самому преображать мир. И пытаться жить своим трудом, своим преображением этого мира. То есть самому делать этот мир роднее. Не знаю, как получилось у меня соединить два мира, небесный и родной, и земной. Но если вы почувствовали хоть какое-то желание познавать мир небесный и его влияние на нас, я буду очень рад. Хорошо. Можем переходить ко второй части. Правильно я тебя понимаю? Ответы на вопросы. Да, конечно. Хорошо. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 8 марта 2018 года четверг. По одному из старинных, седьмой день месяца пробуждения природы, 7526-го лета Пятница. Род земной, род небесный. Автор-сказитель Андрей Новиков. В первой части он много что поведал, и вот пришло время отвечать за свое поведание перед теми, кто слушал и смотрел. Ну что ж, давай сразу тогда и начнем зачитывать вопросы, которые в чате Народного славянского радио появились и на канале YouTube. Еще раз напоминаю, slavradio.org. Одно слово «Слава радио» – это у нас наш сайт. И youtube.com/slavradio. Тоже одно слово «Слава радио». И первый вопрос в эфир от дяди Васи. «Если я люблю этот мир, значит, я буду воплощаться здесь вечно?» Любовь – это такая вещь, что… Надо понимать, что это такое. Любить мир и не преображать его, не делать его более родным, ну, невозможно. Если ты любишь этот мир, если ты пытаешься этот мир преображать и в плане труда, и в плане объединений, тогда, конечно. Ну, если ты достигнешь каких-то особых высот, не знаю, возможно, есть какие-то более серьезные воплощения. Я, честно говоря, об этом мало что знаю. Но, скорее всего, люди, да, они воплощаются и воплощаются. Не пропадают просто так души, если у них есть связь с этим миром. Если они хотят, если они любят, ну, если они стремятся сюда. Есть такой круг пра. Это наши правнуки, это наши прадеды, это мы, и это те, кто находится там. И если мы их зовем, и если они хотят попасть сюда, тогда этот круг не заканчивается. Хорошо. Все. Еще вопрос от дяди Васи. Так, по-вашему, все-таки была раньше высокоразвитая космическая цивилизация на нашей Земле или одни щи, борщи и лапти? Высокоразвитую цивилизацию мы представляем как огромные трактора или там небесные космические машины, которые с помощью каких-то неведомых нам весел бороздят вселенские океаны. На самом деле все величие, оно находится внутри нас, в нашей душе. Для того, чтобы путешествовать по космическому пространству даже, для этого не нужна великая техника. Для того, чтобы вычислить календарь и понять, что в нас присутствуют все энергии от тончайших до каких-то тех, которых уже можно увидеть, гормонов, для этого не нужно обладать совершенными, не знаю, хирургическими или там техническими инструментами типа телескопов или, наоборот, микроскопов. все величие цивилизации, все величие человека в его душе. Были школы, наверняка были, те, которые просчитывали вот тот же календарь. Были люди, которые понимали, что если человек каким-то образом прервет свой род или не будет воспитываться в родовом обществе, то на этого человека нападут паразиты. Ну, либо его самого заразят, либо будут наживаться на нем, но уже не дадут ему ни любить этот мир, ни преображать его. Ну, как-то вот так. А ты можешь так вот просто навскидочку ответить? Все-таки мы здесь появились по Дарвину, по тому, как трактуют библейские учения, или все-таки наши корешки-то откуда-то с других миров, с других планет, земель? Что касается самой тушки, управляемой нашей душой, то ее происхождение в принципе не так важно. Вполне возможно, что каким-то образом мы похожи на обезьянок. Вполне возможно, что каким-то образом что-то есть из библейского сюжета. Но суть совершенно не в этом. Мир воплощает в конкретной точке конкретную душу. И эта душа строит тело, строит все энергии этого тела. И каждый человек, он воплощается туда, куда его направляет мир. И, соответственно, там, где он родился, такое тело он и обретает. Если мы думаем, что вот Земля – это какой-то великий суперорганизм или Солнечная система, или галактика, а клеточка – это нечто ничтожное, то это совершенно не так. Для того, чтобы вы жили, миллионы клеток ежедневно погибают и отдают вам свою жизнь. Для того, чтобы жил целостный организм. Существуют животные, те, которые являются частью, так же, как и человек, огромного организма Земля. Если, допустим, в вашей клетке скажут, что вот это тело, оно живое, то, в котором ты присутствуешь, и не зря сюда подведены все питательные элементы, те энергии, которые дают жизнь, может быть, клетка будет смеяться и скажет: да ну, было бы оно живое, чувак, так поступал. Поэтому мы тоже не видим, где мы, как мы, насколько живой космос вокруг нас. Мы воплотились здесь и сейчас. Не знаю, ответил или нет. Ну, то, что божественное все-таки изначально и превыше, поскольку это является архитектором всего того, что потом здесь воплощается, то есть проект пишется извыше, а дальше он здесь воплощается. Это я с тобой не спорю, это однозначно, и вообще, мне кажется, даже обсуждать нормальным людям и не стоит. А вот с точки зрения того, что ты думаешь, что тушка, как я услышал, тушка здесь – это вторично и третично, вообще не имеет смысла никакого. Но есть она и есть. Вот тут я… Нет, конечно. Мы обретаем то тело, которое в данном мире, в данной точке очень важно. И если мы воплощаемся как человек, мы обретаем тело человека. Если мы воплощаемся как клетка, мы… Если мы воплощаемся как Вселенная, мы обретаем тело Вселенной. И тогда совершенно по-другому идут энергии, тогда совершенно по-другому. Тут ведь мы многих тел просто не видим. Мы не знаем, что такое Земля, и мы не видим ее тело. Оно для нас непонятное. мы не видим тело Солнечной системы. Нам кажется, что есть Солнце и какие-то планеты вращаются. А на самом деле это такая огромная плоскость, в центре которой летит одна капля, вокруг нее вращаются какие-то другие капли. Эти капли, они какой-то оболочки более-менее твердой. Какая-то из этих капель может снова стать звездой и образовать свою систему. Если мы смотрим на цветок, мы тоже в этом цветке не все понимаем. Может быть, и не надо даже нам все понимать. Но все это мы должны чувствовать. Чувствовать, осознавать в себе и жить в согласии со всем миром. Неважно, это мир цветков, мир клеток или это мир Вселенной. От всего к нам поступают какие-то энергии, они поступают через тело. Они формируют нашу душу. И если сказать, что есть какой-то проект, а мы, который забросил нас сюда, это не совсем так. Мы часть этого проекта. Мы часть планеты Земля, как единого большого суперорганизма. Ну, для нас супер. И наши клетки – часть нас. Мы для него такой специальный бог. Для нашей Земли бог – это какой-то центр галактики. Для нашей галактики есть свой бог. И все имеет свое тело. Ну и надо хранить его, беречь, и пока не расстанешься с ним. Понятно. Ну, вопрос не совсем об этом был, но твоя точка зрения ясна. Хорошо, идем дальше. От Владимира из Мытищ вопрос пришел. Здравия всем. Андрей, расскажи, зачем происходит разделение на две части рода? Род земной, род небесный. Зачем нужно это деление на части? Для того, чтобы понимать, что внутри нас есть свой род, вокруг нас есть свой род. И есть еще род небесный. Это тоже часть нашего рода. Это то родное, откуда мы берем какие-то энергии. Даже слово «энергия» — это какое-то не такое слово. Откуда мы нечто получаем? И мы живем в ладу со всем этим. И если где-то мы не знаем нашего календаря, допустим, не соблюдаем наши праздники какие-то по лунному, по солнечному календарю, по суточному календарю, если мы не спим в полночь, если мы не отдыхаем там в полдень, если мы не соблюдаем восход, закат, то мы теряем, ну, глупое слово, но энергию теряем, да. Нечто такое из нас уходит. А если мы еще и не соблюдаем все календари, потихоньку мы разрушаем и свое тело, и свою душу, и свою связь со всем, что есть. Ну, может, тогда может быть, тогда слово энергия, слово силы, силой заменить словом? Это и сила, это и вещество, это все в одно. Не, ну энергия – это составляющая вещества. Все-таки вещество – это вещество, и энергия – это энергия. Когда вместе складываем, получается что-то интересное. Потому что если мы берем силу из вещества, оно, в общем-то, перестанет существовать вещество, и оно содержит и то, и другое, и третье. И объем оно содержит, и силу, и энергию, как ты там говоришь. Поэтому, может быть, энергию заместить хотя бы на этом этапе, пока там что-то более крутое не придумали, на слово «сила». Кто-то сила пространства, сила человека, то есть энергия пространства, энергия человека, сила солнца, то есть энергия. Все в одном. Угу. Я думаю, что то вещество, которое есть, более тонкое, оно составляет энергию. Из этой энергии у нее тоже есть своя форма, свое вещество. Фотон – это тоже электрическая энергия, тоже имеет какое-то свое тело. И это тоже вещество. Ну, понятно, я просто про то, что если сила упорядочена, если она направлена, имеет какое-то направление, или, как говорят, там вектор, да, движение, то в этом случае это уже появляются новые качества. Вот сила – это когда сила и сила, она есть. Вот ты вошел в это силовое поле, ты чувствуешь, что оно есть, но оно упорядочено вокруг чего-то. Но это чего-то можно направить куда-то, можно разложить, можно концентрировать, можно сжать, можно растянуть. То есть здесь вот этой силы. Это более русское слово и имеет какой-то свой образ. Конечно, конечно. А то мы так энергия, энергия, энергия. Ну да, хорошее слово энергия, но что оно означает? А когда ты начинаешь понимать, что это сила, которую можно вот в разных направлениях сюда направить, концентрировать, растянуть и так далее. То ты понимаешь, что у всего есть эта сила, у всего. И у эфира это тоже ведь сила, да, которую можно применять. Но с другой стороны, она вокруг нас, эта сила находится, тот же самый эфир вокруг нас находится. Но мало кто с этой силой может взаимодействовать. А у человека другая сила, например, мускульная сила есть, да, когда уже эти энергии более плотные, то есть сила более плотная, она проявлена уже в жилах, сухожилиях, мышцах, в крови там и так далее, в накачке. То есть тут целая такая механика идет. Есть энергия мысли, то есть сила мысли. Вот когда мы начинаем не просто так абстрактно слово «энергия» говорить, а с точки зрения понятия, что это сила, которую можно как-то, из которой можно взаимодействовать, которой можно подпитаться, можно поделиться, направить, то русское слово вот как раз оно в образы сразу укладывается. О, понятно, понятно, тут и поле можно подтянуть, и пространство тут можно взять, потому что сила она и в пространстве, и пространство, и поле в пространстве может проявлено. То есть здесь много-много чего интересного добавляется. Согласен. Ну ладно, идем дальше. Ольга Панькина. Вопрос сказителю. Если ничему не верить, тогда зачем мы пришли в этот мир? Не совсем понимаю, как это ничему не верить. Все равно человек к чему-то верит. Слово «вера» в русском языке – это то, что можно каким-то образом измерить, посчитать, проверить, сверить. Это не то, что лежит как данность какая-то, как аксиома. Поэтому сама вещь правоверия – это то, что сверяет с Луной ее календарь. Если ничему не верить, тогда, конечно, зачем жить? Опять же, русский язык настолько интересен, что в зависимости от того, и как произносить, и в каком контексте произносить, и как написать, даже если это отталкивается от простейшей буквицы, да, 49 квадрат, то в этом случае там получается огромное количество понятий веры. Вера с точки зрения быта, верю, не верю. Ты вот бабушке веришь, или там дяденьке этому веришь, верю, не верю, можно поиграть, да. Вот. Или разложить на более какие-то интересные, например, слово культура, да, чтобы там оно было связано с словом культура. Да? Вера другое понимает. Понимание получает, имя, вера, да, и так далее и тому подобное. Но та вера, про которую идет речь, это же не просто вера тебе как сказителю или мне как ведущему. Скорее всего, Ольга имела в виду веру такую более глубокую, божественную, потому что веда – это мудрость, ра – это первичное божественное сияние. Вот раскладываете, что это такое. Это не просто верю, не верю, хочу, не хочу, понимаю, не понимаю. Здесь это углубленно очень, очень-очень так потаённо, где-то даже сакрально, уж не побоюсь это слово произнести. А вообще, да, верить ничему нельзя. Это, конечно, интересно звучит. Ну ладно, Стеша А. Вопрос в эфир. Почему церквушки строятся на кладбищах? Спасибо. Загробный мир – это одна из таких вещей, когда человек должен быть сопровождён. Если это родовое общество и есть какие-то свои обряды родовые, этим занимаются, ну, в основном старшие люди. Когда родовое общество разрушается, тогда занимаются специальные жрецы. Те, которые уже не из рода, а те, которые обслуживают, может быть, даже не одно поселение, а несколько поселений. Наверное, в тех местах, где хоронили людей, всегда была какая-то обрядовость. И всегда было нечто типа жреца и каких-то сооружений культовых, чтобы люди могли не только достойно проводить, но и достойно вспомнить потом, достойно помянуть. Как правило, многие деревни, населенные пункты разрушались, а кладбища оставались. Потом это дело стали делать для того, чтобы привлечь к себе деньги. Это все стоит денег. И это стало другой причиной, почему стали строиться культовые сооружения. Это не только церквушки. Ну, не хочется все так переводить деньгам. Я думаю, что и сегодня есть люди, которые ухаживают за могилами, есть честные служители, те, которые, ну, как-то следят и за кладбищем, и за всем остальным. То есть это такой долг служения. Церковь ведь не только на кладбищах строится, но на кладбищах в том числе. И дай Бог, чтобы были честные служители, которые за всем этим смотрят. Ну, надо вообще разделять. Есть кладбище, есть погост. У славян это называлось, и славяно-арей, и славяно-русов в древности погостами. Это нигде хоронили, нигде складывали что-то вот в виде тел, которые гниют. Поэтому насыпались курганы, ставились памятные какие-то знаки, ставились камни, много-много чего другое. И вот рядом с этим местом могло быть культовое место, которое на церковь могло быть и не похоже в современном виде, но там определенные обряды могли производиться. А вот то, что сейчас кладбищами называется, оно же посвящено конкретной тематике, конкретному одному проекте. Поэтому там и происходят определенные службы для тех, кто верует о том, что вот есть загробная жизнь, как описано это в Библии, а не как это было в древности сказано и как оно есть с точки зрения славяно-ведической, славяно-русской, славяно-арийской культуры. Поэтому кладбище кладбищу рознь. Если это кладбище, это одно, если это погост, это другое. Да и церкви, и священные какие-то места, они тоже разнятся, исходя из предназначений. Поэтому не все так однозначно. А современное, да, поскольку у нас больше именно христианство сейчас преобладает, и кладбища разрастаются, просто растут кладбища, растут, растут. Такое странное, вроде мертвецы, а растут, да? Вот понятие такое. Но что есть, то есть. То есть земельку не бережем, а ее расходуем не по назначению, оскверняя своими гнилыми телесами. Вопрос в эфир от Владимира Змытич. Андрей, вот у тебя в сопроводительной записке к эфиру написано, что передача о том, для чего человек нужен Вселенной. Расскажи, откуда вообще взялась мысль, что мы нужны Вселенной? Вот первый вопрос. Откуда взялась мысль, что мы нужны Вселенной? Возьми телескоп и оглянись вокруг Земли. Пустота, наполненная жестким смертельным излучением Солнца, а дальше вообще на многие кубические километры пустоты, такой пустоты, что и чисел таких нету, эту пустоту перечесть. Так что не нужно строить иллюзии насчет нашей нужности Вселенной. Единственная надежда, что человек нужен Земле. Но если и этой надежде не получится найти надежные подтверждения, то останется только один вариант. Человек нужен только человеку. Может, стоит сразу отбросить иллюзии и начать свои рассуждения, что человек нужен только самому себе. Да и то не во всех случаях. По крайней мере, это надежная, отправная точка. Хорошая точка, да. Если человек нужен только самому себе, то потихоньку он станет либо паразитом, либо жертвой паразит. Если человек не объединяет вокруг себя ничего, если он не преобразует мир и не образует вокруг себя род, природу и родину, тогда, конечно, тут никаких слов нет. Что касается того, что вокруг нас пустота, ну, это кто что видит. Невооруженным глазом видно солнце. В принципе, оно не так далеко. Если мы заглянем в атом, то, наверное, в большинстве пониманий атом – это тоже пустота. Но ничего пустого нет. И мы – это не просто единица, которая случайно сюда попала, и оглядывает со всех сторон, как бы ее не сожрали. Мы – это часть Вселенной. Когда кто-то говорит, что есть какой-то проект по поводу меня, и я войду в этот проект как жертва, я думаю, что я буду сопротивляться. И ту пустоту, которая есть вокруг меня, я живу в Сибири, в городе Тобольске, здесь очень много болот, и кажется, что эти болоты – это тоже пустота. На самом деле нет. На самом деле есть люди, которым эта пустота родная, и которые в этой пустоте живут, преображают ее и делают роднее не только для себя, но и для всех остальных людей. Поэтому, если человек нужен самому себе только, это очень грустно и нехорошо. Человек нужен прежде всего всему миру, всему, который есть вокруг него. Понимает это человек или не понимает? И весь мир, который есть вокруг него, он тоже нужен человеку. Понимает это человек или не понимает? Мы можем чего-то недопонимать, можем чего-то недочувствовать. Мы можем чего-то не увидеть. Мы можем думать, что между Землей и Солнцем существует только пустота. На самом деле Земля, Солнце, нейтронные звезды, центры Вселенной, центры галактик — это такие супер сконцентрированные центры, которые влияют на все. Но это не значит, что все остальное — пустота. Если посмотреть из Москвы, то большая часть России — это пустота, в которой ничего не происходит, ничего нету. Но это совершенно не значит, что там нет людей, совершенно не значит, что для этих людей нет ничего родного, и совершенно не значит, что люди, которые там живут, они не творят, не преображают мир, и ничего не происходит. Это так. Да, но здесь, мне кажется, однобок это нельзя смотреть. Если, конечно, с точки зрения дарвиновской теории, в кавычках, смотреть, то в этом случае обезьяна, она рождена только для того, чтобы быть обезьяной. И спрос с нее как с обезьяны. Да, в общем-то, и для Земли вряд ли что-то она полезное делает. Ну, живет себе, живет, бананы срывает, кокос трясет, да и все хорошо. Если мы говорим все-таки про человека, то в этом случае здесь как минимум библейский проект приписывается. А если уж мы говорим про человечье, про Аза, то в этом случае здесь что-то более серьезное. И необходимо понимать, а вообще-то идея, мысль существования этого человека в чем? Для чего он здесь, на Земле? Какие он получает уроки? Что он обратно приносит? Тот же самый род, о котором писал Владимир ранее, тот, который он считает разделенный, небесный и земной. И если мы говорим с этой точки зрения, тогда много стоит на места. Тогда и любой атом, он ради всей Вселенной и ради всех миров, которые только могут быть. А каждый мир ради этого атома, потому что они так или иначе взаимосвязаны, несмотря на то, какие там кубические километры пустоты, как написал Владимир, его не окружают. Но человек – это не просто атом. Здесь и атомы, здесь и внутренние Вселенные, и миры, и много-много чего другое, в том числе и высшее «Я» божественное, которое проявляет себя и которое не находится здесь, рядом с Землей, которая может находиться в иных пространствах с иными измерениями, коих несчислимое количество. И даже невозможно это представить кубами какими-то или чем-то еще в километрах или там в гека чего-нибудь там таком. Вот, поэтому не все так просто, на мой взгляд. Сказка более интересная. Я думаю, что один атом способен разрушить весь организм человека и способен его защитить. Один человек может сжечь Москву или взорвать всю Землю, а может быть и Солнечную систему. Угу. Согласен. Сергей задает тебе вопрос. Почему все хаят христианство и никто не трогает ислам? Потому что легче и безопаснее? Я не хаю христианство. И к исламу отношусь точно так же. Были люди, которые из христианства сделали тот культ, который мы сейчас называем христианской церковью. Во всех народных символах крест идет как очень важная культовая единица, которая отображает весь мир. И само по себе христианство – это одно. А христианская церковь – это совсем другое. Точно так же, как сама по себе наука – это одно. А конкретные научные институты – это совсем другое. Ислам базируется на лунном календаре. Большой разницы отношений к символам, ну, допустим, таким как крестам, я, по крайней мере, ничего особого не вижу. Есть другая настройка людей. Она базируется на психологии людей. Но и там есть церковь. Ислама в том понимании лунного календаря, какое оно приняло после магометанства, ну, это уже государственное или такое межгосударственное течение, основанное на наживе, которое призывает поступать таким-то и таким-то образом. То живое, которое было в родовой культуре и в народе, оно ушло из обоих церквей, и этого нет. Просто христианская церковь, она как-то вот постоянно окружает, забирает многие здания и сооружения, строит новые, имеет много денег. Ислама его меньше видно. Ну, по крайней мере, для нас. Да, я хочу дополнить, Сергей. Дело в том, что все не могут хаять христианство, потому что в России огромное количество христиан, как они себя считают. Хотя, на самом деле, настоящих христиан я встречаю очень-очень редко. Вот именно настоящих христиан я очень сильно уважаю. Это люди, которые полностью выполняют те устои, которые необходимо соблюдать каждому христианину, которые живут в христианских общинах, которые исполняют молебны по тому расписанию, которое установлено в церкви, и которые, когда на службе присутствуют, они голосом поддерживают все службы, а не просто стоят со свечкой или крестятся. То есть христианин настоящий, христианин, он должен эти три постулата соблюдать. Вот таких настоящих христиан я, как правило, очень-очень редко встречаю, и я с уважением снимаю перед ними головной убор, потому что это удивительные люди, и которые достойны уважения. А другие люди, они себя причисляют к христианству, при этом вообще ничего об этом не знают. Многие из них даже Библию в руках ни разу не держали. И они не то чтобы там Библию, они даже и каких-то других писаний не читали и не пытаются в этом разобраться. Просто так с точки зрения культуры появилось. Так вот, таких людей сейчас в России большинство, которые так или иначе себя причисляют к христианству. Ислама меньше, буддистов еще меньше. Вот, поэтому уже не все. Это раз. Во-вторых, я и вот лично, и Андрей как-то, наверное, в этой передаче слово-то не произнесли, что это плохо или хорошо. Так что насчет хаят здесь вообще не подходит, и слово это не применимо, вот как минимум в данном контексте, данной передачи. Вот. Почему никто не трогает ислам? Да ислам тоже трогают, только в тех регионах, где ислама больше присутствия. Здесь Андрей тоже указал на то, что все-таки у нас больше присутствует христианство, поэтому оно больше с нами взаимодействует. И какие-то иногда бывают казусы, ну, скажем так, не очень хорошие, когда какой-нибудь взорвавшийся так называемый священник ведет себя совершенно не по-святому. Вот такие моменты и есть. Это то же самое, как какой-нибудь там правитель что-нибудь такое вытворяет, а потом про него по всему миру говорят. Ну, если уж ты назвался священником, так уж будь любезен тогда, живи по тому уставу, который тебе в твоей религии каким-то образом завещено. Вот, поэтому первое, никто не хает христианство здесь, во всяком случае. И мы уважительно всегда относимся к тому, что есть и нас окружает, и к своему прошлому тоже. А во-вторых, просто с ним чаще взаимосвязи, поэтому чаще упоминается. Вот, идем дальше. Анжела Шемшур, вопрос. Да, еще хочешь сказать, говори. Да, вся проблема в том, что христианство связывают с еврейским парнем, который каким-то образом пришел в Израиль и принес ту культуру, которую он где-то увидел. Христианство не ограничивается теми заветами, которые этот парень дал своему народу. Оно гораздо шире. Оно было много где истреблено. Вот такой крест, он сейчас есть только вот в такой русской православной церкви. А раньше это была основа того, что мы называем крестьян. Жить в ладу со всем небесным родом, питаться теми силами, как сказал Алексей, которые нам дает весь мир, который есть вокруг нас. Не просто растения, животные, а все, что нас окружает. По крайней мере, все силы галактики. Это и есть истинное христианство. Только оно делится, каждый календарь делится на сутки. Это то, что каждый человек должен делать за день. Оно делится по лунному календарю. То есть это те действия, та жизнь, которую должен жить человек по лунному календарю, соблюдая те особенности, которые дает Луна, вращаясь вокруг Земли. И есть по солнечному календарю. И вот этот весь крест, который человеку дан от истока до устья, то, что и передали как Иисус, человек тащит вот то, что мы называем Христос. Крест-ось через все вот эти центры. Это и было когда-то то, что мы называем и христианством, и мусульманством. У буддизма от этого осталась, ну, в основном такая дорога, сам принцип предназначения человека. Все гораздо шире. Может быть, через 100 лет, если вдруг ученых-физиков задавят, и они не докажут, что Земля живая, физику будут вспоминать как научное учреждение, которое необходимо выучить, не знаю, там, теорию относительности и еще 2-3 формулы. И это будет физика. Вполне возможно. А всех ученых, которые говорят о том, что все вещество живое, ну, либо убьют, либо не знаю как. Сейчас с христианством мало что связывают похожего на христианство. То есть это те церкви, которые нас окружают. Церквям христианство не имеет никакого отношения. Крест, христиане возникли намного раньше, чем образовались эти церкви. И эти церкви – это борьба с ними. Когда говорят, что нужно стравить христиан и язычников, одни просто стоят на основах какой-то веры, те, которые еще были до введения вот этого креста, а другие говорят, что есть крест. Он есть каждый день. Каждый день нужно спать в полночь, отдыхать в полдень, встречать рассвет, закат. И это вот наш крест такой. Мы от этого получаем силу. И никаким образом это не связано с делением на религии, на церкви, еще на что-то. Это один общий, нормальный, как сказать-то, ход жизни. Вот где-то так. Ты знаешь, всегда разделяет политика и религия людей. Вот меня сейчас спрашивают, вот сейчас выборы же, да, там готовятся. И выступают люди, вроде правильные вещи говорят. Вот правильно, и этот говорит правильно, и этот говорит правильно, и этот говорит. Смотришь каких-нибудь религиозных деятелей, и этот правильно говорит, и этот правильно, и этот говорит. Смотришь каких-то политиков, и этот говорит правильно, и этот. Но после их разговоров почему-то происходит междоусобицы. Все разделяются, все пытаются друг другу что-то там доказать. У меня же подход простой. Если вы вспомните то, что нас объединяет, наших предков, наши традиции, уберете из этого политику, религию и то, что еще дополнительно как-то откучковывается, да, нас откучковывает, то в этом случае все вдруг почувствуют, что разницы-то особой между нами нет. Вот между белыми людьми-то особой разницы нет. Что рода одни, предки единые. Я именно о белой, о расе говорю в данном случае. Вот. В других народах тоже так же, то же самое работает. Но я в данном случае вот про расу говорю. И в этом случае прекратятся все междоусобицы, прекратятся какие-то там грубости, гадости в отношении своего ближнего. Всего лишь только отбросить наносное и вспомнить свое родовое. Ведь у каждого, независимо от того, атеист, христианин, мусульманин, буддист, ведист, язычник, родновер, неоязычник, есть свой род по папе, по дедушке, прапрадедушке и так далее. И все они куда-то уходят в одно место. И уходят настолько далеко и давно, что в те времена и христианства не было, и ислама не было, и буддизма не было, и много чего другого не было. Но эти же предки наши жили. Они же позволили нам сейчас существовать. Они же создали то, в чем мы сейчас существуем. И непочитание своих предков – это удар по самому себе. Ведь если вы стреляете в прошлое из пистолета, отсекая своих предков, то будущее выстрелит вас из пушки. Вот это надо учитывать. Поэтому откидывайте то, что нас разъединяет, и обращайтесь к тому, что нас соединяет. Все. Не будет ни войн, ни распрей, ни каких-то там революций. Мы просто вспомним, кто мы, для чего мы здесь. И как быть. А уж там дальше религия – это ваше личное дело. Меня оно ни разу не колышет. Вот хотите верить в то, что Иисус Христос – ваш Спаситель? Верьте, пожалуйста. Помогает это вам? Здорово. Хотите верить в то, что Перун прилетит в голубом вертолете на какой-нибудь Вайтмане и спасет? Да пожалуйста. Хотите там Магомета славить и Аллаха? Это ваше дело. Будда вам ближе? Да пожалуйста. Не верите ни в кого? Да сколько хотите. Если вы живете в ладу с природой по совести, не обманывайте, не врете. Вот вы мне брат, вы мне сестра. А если еще вдобавок вы и раса единой со мной, то в этом случае, ну какие-то вообще разговоры-то могут быть, да? В одном случае духовные братья, в другом случае вообще с вами братья и сестры во всех смыслах этого слова. Поэтому почитайте свои рода. Сначала вы рода почитайте, а потом уже отталкивайтесь от той религии, которая есть. Она сейчас говорят так. Если ты вошел в религию, позабудь свой род. Все это там древность какая-то, все это уже не надо. И... Да, ребят, ну это же бред. Ну как вы такое можете вообще допускать? Ну разве нормальный священник когда-нибудь скажет, что у вас нету рода? Разве нормальный священник когда-нибудь скажет, что не надо почитать свой род? Да нет. И получается, как раз об этом говорят те, о которых Андрей вот так вот несколько презрительно высказался, что они деньги делают. Потому что если они будут только сюда смотреть, то в этом случае для кое-кого это будет кормушка. А если они будут смотреть более широко, зная, кто их родичи и что они не свиньи подзаборные, ну вот тогда что-то может быть изменится. Тогда, может быть, священник на самом деле станет священником, а не каким-то там барыгой, который бабла зарабатывает. Вот об этом говорил Андрей. И я с ней в данном случае согласен. Идем дальше. Ты хочешь что-то дополнить еще? Даже не совсем деньги. Наживу творят с нас. Ну, хорошо. Кто-то сказал бы еще грубее, там стригут баранов, да? Я такие высказывания тоже видел. Ну ладно, не будем обсуждать эти высказывания, это жестко и, наверное, не к месту. Нет, я имею в виду в том плане, что забирают с нас живу, себе. Ну, в этом случае, да, она живу забирает, согласен, да. Идем дальше. Анжела задает тебе вопрос. Так... А что, Фаты и Лили не было, и рука тянется за скалкой? Может быть и была. Может быть. Было троичное вот такое, не знаю, как показать, вот такое вот троичное разделение мира. Когда была зима, осень, весна, была леля, фата, месяц, ночь, утро, вечер. Вот так и было. Ничего просто так с неба на землю не сыпется. Можно исследовать всякие вещи. Может быть, какие-то спутники еще когда-то могли летать вокруг Земли. Все это допустить можно. Но ничего с неба на землю просто так не падает. Если природа запустила какой-то спутник, и если живое вещество вращается вокруг другого живого вещества, ну, по моему представлению, ничего такого, чтобы могло разрушить естественный ход событий, ну, скорее всего, быть не может. Если когда-нибудь, еще покажу одну вещь, встречали вот такой вот символ, вот такой символ, это то же самое, что вот такой крест. И когда троичного понимания мира каким-то образом наши предки переходили на то, что мы называем христианство или крестьянство, то есть это жизнь по календарю, который имеет 4 кризиса, то есть который похож на крест. Вот такой вот. А были или не были как-то спутники, как они сейчас называются или тогда назывались? Тяжело сказать. Но я думаю, что весь естественный ход событий, который идет, он не прерывается. Не исчезают какие-то луны, никуда тут не пропадают, не бухаются на землю. Представьте, упало что-то на землю. Земля же вращается еще. При этом она должна разорвать довольно тонкую земную кору и выплеснуть столько лав. И тут просто не хочется приводить физику, потому что те же споры там о том, что Земля плоская или круглая, вращаются вокруг нее спутники по той орбите, которая идет параллельно Солнечной системе, или, возможно, какие-то спутники, которые будут вращаться перпендикулярно. Земля круглая, но земная система с Луной, она плоская. Точно так же, как плоская земная система Юпитера. Точно так же, как плоская система Солнечная или Звездная. То есть все растянуто, и все имеет свой естественный ход событий, который не прерывается просто так. На Юпитер не падают спутники. Ну, могут падать какие-то кометы, те, которые не Юпитера кометы. Но это совсем другое. Так же, как метеориты падают некоторые на Землю. Это все возможно. Но не спутники. Хорошо. Где-то так. Хорошо. Надежда, что такое Пасха? Вопрос тебе. Пасха в нашей родовой традиции – это день, когда люди возвращались с весенних работ. Каждый род, каждое поселение, община имели надобность в работах, удаленных от того места, где живет община. Либо это была торговля теми вещами, которые зимой производились, либо это были излишки продукта, тоже в торговлю шли. Либо это была вырубка леса где-то на верховьях и пригон леса по весенней воде ближе к селению или в само селение. И для того, чтобы эти работы проводились, а проводиться они могли только в это весеннее время, потому что все остальное время занято чем-то другим, а зимой это делать невозможно. Так вот, прощенное воскресенье – это как раз было тем днем, когда людей провожали для этих работ. В основном это были мужчины. Ну, в редких случаях они брали с собой мальчиков, своих детей. И люди уходили на полтора витка луны для производства этих работ. Вещь эта была опасная, сложная. Были люди, которые не возвращали. Поэтому перед уходом с этими людьми прощались. И очень сильно радовались, когда они приходили. Потому что каждый мужчина в общине – это дополнительная сила. Пасха – это то время, когда эти люди возвращались, и община начинала жить общей совместной жизнью снова, полной. Ну, за исключением тех людей, которым вдруг не повезло, и они не вернулись. Поэтому была антипасха через 9 дней. И те люди, которые не вернулись, их оплакивали. Как-то вот так. Хорошо. Русич, вопрос в эфир. Если не продолжать свой род, то как это повлияет на следующее воплощение? Ну, единственное, как это может повлиять, это никто здесь ждать не будет. То есть те души, которые здесь каким-то образом остаются после нас, они помнят нас, они желают, чтобы мы вернулись. Чем больше род, тем больше людей осталось, тем больше вероятность, что человек вернется, если у него есть желание, и если он не судит себя таким образом, что ему воплощение запрещено. Поэтому не иметь своего продолжения – это большое горе. Хорошо. Ну что же, все вопросы, реплики мы озвучили, которые в чате Народнославянского радио появлялись, и в чате канала YouTube, youtube.com/славрадио и наш сайт slavradio.org. Славрадио – одно слово, без пробелов и прочих-прочих знаков разделительных. Теперь пришло время подводить итог сегодняшней нашей встречи, прощаться с нашими радиослушателями и зрителями, желать что-то доброе, вечное и красивое. Пожалуйста, сделай это красиво. Еще раз поздравляю всех женщин, которые нас смотрели, которые есть в наших родах, которые живут на нашей земле. Здоровья, счастья, удачи во всем. Хочется всем нам пожелать того, чтобы мы любили себя, любили свой род, любили все то, что нас окружает, природа, родина, земля, небо. И если мы любим это искренне, если мы жертвуем ради этого собой, если мы трудимся и преображаем мир вокруг себя, объединяем его, если мы творим свой род, воспитываем своих детей, славим своих предков, то сил, данных нам этим миром, должно хватить, чтобы победить любых паразитов, чтобы жить в ладу с собой, с этим миром и со всем, что нас окружает. Поэтому любви, здравия и понимания мира. Ну что ж, благодарю. Благодарю тебе, благодарю всех наших радиослушателей и зрителей за участие. Если у вас какие-то вопросы появляются, пожалуйста, пишите, комментируйте, но с одним только условием. Если вы хотите изложить мысли, то, пожалуйста, переходите на уровень, который выше элочки-людоедочки. Эмочки, вроде эмочка, да, там. Потому что, когда кто-то пишет «фигня» и не объясняет, почему, я задаю вопрос. Будьте любезны, обоснуйте, в чем фигня, где фигня, когда фигня, что вы имеете в виду. Конкретно укажите на те ошибки, которые были сделаны, на неточности. Потому что если вы просто так написали, то это ни к чему хорошему не приводит. И никаких работ над ошибками не производится. Осознанный, осознательный человек, он всегда пояснит, что он имел в виду, с чем он не согласен, или сделать какие-то уточнения для того, чтобы улучшить, например, эфир, улучшить донесение информации, обратить внимание на какие-то неточности. А если просто так фигня или там какое-то матерное слово, то в этом случае, если человек не отвечает и не обосновывает свою позицию, я это считаю за то, что сейчас называется словом «спам». А спам не приветствуется у нас. Это не здравомыслие. И такое писание вместе с его автором отправляется в бан. Тоже такое есть современное понятие. Поэтому, если вы пришли на каналы, где приветствуется здравомыслие, то, пожалуйста, будьте любезны это здравомыслие проявлять. И если вы с чем-то не согласны, то будьте любезны обосновывать свою позицию. Ибо это полезно и вам, и тем, кто читает, и тем, кто программы делает. Давайте все-таки делать мир лучше, а не уподобляться тем, кто просто так все хает, только ради того, чтобы похаять. Вот у нас такие похайщики не приветствуются. Мне остается напомнить, что по одному из современных календарей у нас 8 марта 2018 года четверг, по одному из старинных 7-й день месяца пробуждения природы 7526 лета пятница. Род земной, род небесный была тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор-сказитель Андрей Новиков. Я прощаюсь с вами. Напоминаю, вы слушаете Народное славянское радио. С вами был Алексей Орлов, Андрей Новиков. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.